что, раз знаешь, зачем нежничал с ней, зачем согласился на ее предложение, ты разве не понимаешь? Она хочет использовать тебя для достижения своих целей. Ты сейчас самый важный человек в Симкарии, на котором завязана новая стратегия экономического развития королевства. Она знает об этом и хочет воспользоваться тобой, чтобы надавить на премьер-министра и короля и продвинуть собственные идеи в парламент. Даже так, но почему мне кажется, что ты слегка привираешь, Сильв? А чем ты? Я видел ее отношение к брату и к Лимке, она их ни во что не ставит. Ее занимает только один человек, ты. Графиня хочет надавить не на них, а на тебя. Сильвер не любит показывать, что именно она является фактическим правителем Симкарии, именно поэтому об истинном положении дел в королевстве так мало известно внешнему миру. Стоит отметить, что Соболь не участвует абсолютно во всех делах королевства и не контролирует их, а только следит за тем, чтобы не были приняты глупые решения, которые могут навредить стране и ее жителям, а также она задает общий политический курс. Все остальное находится в руках парламента и премьер-министра. У наемницы просто нет времени и сил на управление королевством, поскольку ей нужно работать и пополнять казну. Графиня обладает значительной поддержкой в парламенте, и я единственная, кто сдерживает ее властные амбиции, сообщила Сильвер. Потому что для их реализации нужны деньги, а весь денежный поток контролируется тобой, сделал я предположение, хотя это было и так очевидно. В общих чертах, ответила она, давая понять, что внутренняя система устроена гораздо сложнее, но в целом так, остальное, детали. Тебе нужно быть осторожнее с ней. Катарина намерена соблазнить тебя, она не в первый раз такое проворачивает. Графиня, искусная манипуляторша. Боишься, что я могу подпасть под ее чары? Ревнуешь? Хватит глупостей, сердито буркнула наемница. Роуз рассказывала мне, какой ты человек, ни одной юбки не пропустишь. Это правда, признался я честно, но я остаюсь верен своим принципам, никогда не пойду против них. Так что можешь не переживать, я не собираюсь помогать графине бороться с тобой. Тогда зачем ты согласился на ее предложение? Красивая девушка пригласила меня осмотреть свой замок, разве я мог отказаться? Невинно пояснил я. Сильв, вместо того, чтобы волноваться о нас с графиней, предлагаю тебе присмотреться к Лимке, решил я переключить ее внимание на премьер-министра. А что с ним? Насторожилась наемница. Возможно, подчеркнул я дважды, этот мужичок имеет связи с террористическими организациями, и что самое страшное, косо поглядывает на королевскую семью. Серебряный Соболь нахмурилась. Она не спешила возражать мне или обвинять во лжи. Складывалось ощущение, что у нее уже были какие-то подозрения насчет усатого дяденьки, а я лишь подкинул дров в костер сомнений. «Ты уверен в том, что он имеет связи с террористами?» «Не совсем», — ответил я честно, ибо наверняка не знал, он уже связан с ними или это произойдет в скором будущем. Но в том, что он нехороший человек и несет опасность для короля, сомнений нет. «Я все про него выясню», — строго заверила девушка и, вздохнув, спросила. «Пойдем знакомиться с принцессой, у бедняжки сегодня был непростой день, но думаю, увидев тебя, она отбросит тревоги и насладится праздником». «Тревоги? А чем же тревожится принцесса?» «Она боялась, что во дворце появится Дум». «Стоп, Дум, он может прийти?» Глава 461. «Канун Дня Всех Святых, я отправила Думу приглашение на бал, но он вежливо отказался», пожала плечами Серебряный Соболь. «Виктор не очень любит Хэллоуин. Наверное, потому, что для него этот праздник длится круглый год», намекнул я на железную маску, которую доктор Дум никогда не снимает. «Не знаю, я вроде как и рад, что встреча с ним состоится не так скоро, а вроде как и не вижу ничего страшного в том, чтобы познакомиться с ним сейчас, если он вдруг придет, но, сдается мне, он не придет. У меня к правителю Латверии претензий как таковых нет. Да, он пытается время от времени захватить власть над миром, но давайте будем честны, а кто не пытается? Вообще, злодей он ответственный, держит мировую преступность в узде, чтобы она совсем не распоясалась и не устроила анархию. Ну как держит, просто следит, чтобы не нашелся глупец, который вознамерится уничтожить мир или захватить власть раньше, чем это сделает великий и могучий монарх Латверии. В любом случае рано или поздно мне придется с ним увидеться, и я уже давно готовлюсь к этой встрече. Значит, принцесса боится появления Дума? Почему? Спросил я. Виктор имеет на нее планы. Какие? Хочет на ней жениться. Король не против. Такой союз только укрепит отношения между двумя странами, а вот королева выражает решительный протест против этой затеи. Ей не нравится Дум, дело не только в этом. Очевидно, ни одна мать не захочет отдавать дочь страшному и жестокому человеку, но есть и другая причина категоричного отказа, и о ней я бы не хотела распространяться. Я обещала кое-кому держать это в секрете, потому что от этого зависит безопасность принцессы Ленки, пояснила Соболь. Мы дошли до другого конца огромного зала, где живой оркестр играл ненавязчивую классическую музыку Мартеса. Неподалеку, у стола с напитками, Селина, ослепительно улыбаясь, вела разговор с девушкой в воздушном нежно-голубом платье, подчеркивающем юность своей обладательницы. Принцесса оказалась очень похожа на мать. Те же черты лица, маленький, чуть вздернутый нос, четко очерченные губы, длинные пшеничного цвета волосы, только зеленые глаза напоминали в ней отца. Если бы я не обладал острым зрением, то издали мог бы решить, что это сама королева Вивиан, которая чудесным образом помолодела. Не спеша подходить к мило беседующим девушкам, я остановился возле музыкантов и тихо, чтобы никто не услышал, спросил у Сильви. Секрет в том, что принцесса Ленка, седьмая дочь седьмой дочери и наследница королевского рода. Глаза Соболь расширились от удивления. «Как ты?» — едва не вскрикнула наемница, но быстро осеклась. «Об этом никому не известно», — перешла она на полушепот. «У королевы только 5 официальных детей и лишь 6 общеизвестных сестер. Она всю жизнь скрывает эту тайну, так откуда?» «В книжке прочитал», — ответил я просто, на что получил свирепый взгляд. «Ладно, ладно, не заводись», — поднял я руки. «Я знаю о многом, Сильв, но, к сожалению, не могу сказать откуда. Тебе придется принять это как факт. Итак, похоже, Дум тоже знает об этой тайне». «Да», — кивнула она. «Ленка в самом деле седьмая дочь седьмой дочери, рожденная в благородной семье, это гарантирует ее Катре, что бы это ни было, поразительный магический потенциал. Откуда вам это стало известно?» «Однажды к королеве явилась одна лысая женщина, которая представилась верховным чародеем земли и рассказала, что принцесса Ленка имеет огромный потенциал стать матерью следующего верховного чародея и даже сама может получить этот титул. Она попросила скрыть девочку, чтобы обезопасить ее. Вивиан хоть и не согласилась, но сделала все, чтобы никто и никогда не узнал, что Ленка ее седьмая дочь. Сильвия рассказала, что второй и четвертый ребенок королевы умерли спустя сутки после рождения, а потому о них практически нет информации. Лысая женщина, явившаяся к королеве, очевидно была древней, попытавшейся защитить девочку. Если принцесса окажется у Дума, он наверняка сделает все возможное, чтобы завладеть ее магическим потенциалом, а как мне известно, лишение магии влечет за собой смерть, девушка после такого точно не выживет. Король не верит в эти магические россказни, продолжала говорить Сильвия, во многом потому, что он никогда не встречался с этой лысой женщиной, ее видела только королева. Поэтому Стефан много раз предлагал жене рассмотреть вариант брака принцессы Ленки с Думом как возможность укрепления союза двух стран, но королева упорно продолжает противиться. «И», — протянула наемница, с усмешкой на меня поглядывая, кажется, она нашла способ не отдавать свою дочь Виктору. Появился более подходящий кандидат. «Я», — указал я на себя пальцем, впрочем, без особого удивления. «Ты понравился королеве и, что важно, королю. Перечислять твои достоинства не буду. Зазнаешься еще», — вздернула она подбородок и добавила. «Ты отличный вариант для королевской семьи еще и потому, что принцесса в тебя влюблена». «Влюблена? Она ведь меня даже не знает, когда это мешало юным девам влюбляться в своих кумиров. Она одна из твоих самых преданных фанаток и знает о тебе больше, чем ты думаешь. Пойдем, познакомимся с твоей будущей невестой. И ты вот так просто отдашь меня?» Притянул я девушку за талию и прошептал. «Думал, я тебе дорог и ты заберешь меня себе. Прости, я не такая большая фанатка твоего творчества, и меня пока не интересуют отношения, я охочусь только за деньгами. Позвольте вам не поверить, мисс Саблинова, ведь вы только что солгали. Мы направились к принцессе, которая все еще вела беседу с новой знакомой. Увидев нас, она растерялась. Мне показалось, что на секунду она подумала сбежать, но, осознав всю нелепость этой мысли, просто застыла и, покраснев, смущенно потупила глаза. Сильвер представила нас друг другу, и я учтиво поцеловал руку юной наследницы. Принцессе очень интересно, как проходят наши съемки. Я как раз рассказывала ей о том, как ты прыгал за мной по крышам, сообщила Селина с кошачьей ухмылкой. Что произошло после, говорить не стала. Я знаю, что потом вы спасали съемочную группу от страшных монстров и едва не погибли. Звонким голоском показала Ленка свою осведомленность, но тут же принялась извиняться. Простите, что напомнила о том дне, вам, должно быть, неприятно об этом слышать. Вовсе нет, возразил я, ведь ничего непоправимого тогда не случилось. Все выжили, так что теперь это просто воспоминания, которые на самом деле не так уж и плохи, подмигнул я Селине. Именно та ночь позволила нашим отношениям с кошкой зацвести. По-видимому, принцесса знала, что Селина является главной актрисой «Матрицы», потому и завела с ней разговор. Как и сказала Соболь, девушка знает обо мне довольно много подробностей. «Приятно, конечно, когда в жизни больше поводов для радости», сказал я Ленке, «но и печаль стоит воспринимать как часть чего-то важного и неотделимого от нас. Плохо, когда вообще ничего не происходит, ни хорошего, ни плохого, а насыщенная событиями жизнь говорит о том, что ты живешь по-настоящему, а не просто проживаешь жизнь. Люди даже отправляются в приключения, чтобы окунуться в водоворот случайных событий, путешествуют, чтобы знакомиться с новыми людьми, чтобы испытать целый спектр эмоций и наполниться воспоминаниями. Это позволяет растягивать субъективное время, и тогда человеку искренне кажется, что он проживает долгую и интересную жизнь. Так что нет, меня не расстраивают печальные, но благополучно завершившиеся события. Они только делают мою жизнь насыщенной и нескучной. Звучит прекрасно, с придыханием отозвалась принцесса и от чего-то погрустнела. Хотела бы я, чтобы и у меня была такая интересная жизнь. А это не так, она сокрушенно покачала головой. С самого детства я живу в замке. Могу перечислить все дни, когда выходила из дворца, поскольку за все мои 18 лет их было не так много, но каждый такой день мне запомнился до минуты. Я помню все, что делала тогда. В моменте мне казалось, что время безжалостно коротко, я не успевала насладиться этими редкими днями, но вспоминая о них, мне кажется, что не было в моей жизни более длинных и наполненных событиями дней. Дворцы и замки, в которых я жила, казались мне темницей, из которой нет выхода и в которой один день похож на другой. Но однажды все изменилось, девушка смущенно улыбнулась, щечки ее вновь зарумянились. Я посмотрела видео, где ты играешь на пианино композицию River Flows in You. Она стала моим лучиком света. Мне даже казалось, что ты играешь ее специально для меня, настолько она откликалась в моей душе. Благодаря тебе и твоему творчеству я перестала скучать, мне открылся новый чудесный мир, о котором я и не подозревала, за это я буду вечно тебе благодарна. А принцесса оказывается не такая робкая, какой кажется. За застенчивой улыбкой скрывается очень общительная и смелая девушка. Мне приятно это слышать, признался я. Твои слова дают мне понять, что все, что я делаю, не напрасно. Если мое творчество нравится хотя бы одному человеку, если делает жизнь хотя бы одного человека чуть легче и ярче, стало быть, оно того стоит. Я продолжу усердно работать в этом направлении, потому что развлечение – немаловажная часть нашей жизни, это лекарство от усталости, пристанище для изнуренных повседневными мирскими заботами людей. Круто! – воскликнула принцесса, уже без былого смущения. Взволнованность моим присутствием сменилась тихой радостью. Я с нетерпением жду выхода твоего фильма. Уже просто слушая о том, как проходят ваши съемки, я не сомневаюсь, что это будет интересное кино. Может, ты хочешь прийти и посмотреть на съемочный процесс? Предложил я. Только благородное происхождение не позволило Ленке запрыгать от восторга. Сияя как солнышко, она спросила. Правда можно? Конечно. Уверен, все почтут за честь, если принцесса посетит съемочную площадку. Одобрительно улыбнулся я принцессе. Тогда я, начало было она с энтузиазмом, но вдруг сникла, будто вспомнив нечто ужасное, и с грустью сказала, «Пожалуй, не смогу пойти, родители не разрешают мне выходить из дома». Последний год, после того, как правитель Латверии выразил заинтересованность мной, я безвылазно сижу здесь. Я очень хочу посмотреть, как вы снимаете фильм, но не могу. Я мог бы поговорить с твоими родителями. Думаю, у меня получится убедить их тебя отпустить, сказал я уверенно, чем несказанно ее обрадовал. Не думаю, что с королевской четой будут проблемы. Напротив, король и королева, должно быть, обрадуются проявленной с моей стороны инициативе, провести время с их дочерью, учитывая, что они явно рассматривают меня в качестве потенциального жениха для Ленки. Принцесса, как вам сегодняшний праздник? Решил я сменить тему разговора. Сможет ли он стать прекрасным, незабываемым воспоминанием? Конечно, ведь сегодня я познакомилась с замечательными людьми. Ленка окинула нас с Селиной восхищенным взглядом. «Я могу называть вас своими друзьями?» «Меня, без сомнения», — улыбнулся я и обернулся к кошке. «А вы что скажете, мисс Кайл?» «Скажу, что это глупый вопрос, ведь я уже считаю ее подругой». «Моя подруга, принцесса», — усмехнулась Селина. «Никогда бы не подумала, что моя жизнь так круто изменится. Об этом я и говорю. Водоворот событий создает воспоминания, которые остаются с нами на всю жизнь», — напомнил я и, наклонившись к принцессе, тихим голосом спросил. «Итак, Ленка, раз уж мы теперь друзья, то позволь спросить, как твой друг? Тебе по душе этот бал?» Девушка окинула беглым взглядом зал, полный людей. «Обычный королевский бал, такой, какой мы всегда устраиваем в канун Дня Всех Святых. Тебе он нравится?» Принцесса задумалась. «Нравится? Мне никогда не нравились все эти мероприятия. Почему? Не знаю, наверное, потому, что они скучны», — искренне ответила Ленка. «Каждый год одна и та же музыка, одни и те же наряды и одни и те же люди. Сегодняшний бал, конечно, отличается, ведь я познакомилась с вами. Ты знаешь, как в мире празднуют Хэллоуин?» «Да», — с расстроенным видом кивнула принцесса. «Весело, верно, весело. Но мои родители никогда бы не позволили превратить наш дом в дворец с привидениями. Они не понимают, что в этом может быть веселого». Я покосился на Сильвию, и мы заговорщически улыбнулись друг другу. «Так может, настало время показать им, дворец с привидениями, звучит круто, согласны?» «Абсолютно», — поддержала меня Серебряный Соболь. «Нужно сделать хоть что-то. Терпеть эту скучную музыку больше не могу. Лучше послушать, как каркает ворона на кладбище или воет призрак, чем этот оркестр». «К счастью», — растянула она губы в хитрой улыбке, — «у нас есть человек, который может решить эту проблему, верно? Сделаю все, что в моих силах. Итак, дамы, приступаем к операции «Кошмар Хэллоуина». Соболь, ты все подготовила?» «Да, нужно только дать команду». «Отлично, приступаем». Мы с Сильвер направились к оркестру. Наемница вежливо попросила прекратить играть и убраться во свояси. Музыканты смущенно переглянулись, не понимая, что происходит, но против той, кто отвечает за безопасность мероприятия, сказать ничего не могли. Я постучал пару раз в микрофон, чтобы привлечь внимание гостей вечера. «Позвольте мне поздравить всех с Хэллоуином», — воскликнул я торжественно. «Я вижу ваши растерянные лица. В чем дело? Вы ведь не забыли, что сегодня канун Дня Всех Святых? Это тот самый день, когда граница между миром живых и миром мертвых становится наиболее тонкой. Согласно преданиям, в эту ночь души усопших возвращаются на землю. В древности, в этот день люди зажигали костры и носили устрашающие костюмы, чтобы отпугнуть злых духов. Сегодня костры ушли в прошлое, но костюмы остались», — напомнил я гостям, что из себя представляет Хэллоуин. «Хочу вам кое-что рассказать», — сказал будничным тоном. «Однажды мне приснился кошмар. Еду я, значит, в машине на огромной скорости и замечаю, что в машине нет руля, но я, разумеется, все разрулил. Просыпаюсь и думаю, кошмар там что, совсем страх потерял? В следующую ночь уже я приснился кошмару, и с того момента я его больше не видел. К чему я это все? К тому, что в каждом из нас живет свой кошмар, и когда, как не сегодня, дать ему отпор, мы должны взглянуть в лицо своим страхом и с радостью и весельем показать им, что они никогда не смогут победить нас. Сегодня, в канун Дня Всех Святых, наши внутренние демоны и монстры выйдут наружу и больше никогда не вернутся обратно, потому что мы не дадим им этого сделать. В ночь Хэллоуина мы будем бороться все вместе. Не нужно бояться, ведь это праздник, а значит, мы должны радоваться и веселиться. Вперед! Я нашел в толпе взгляд Люцифера. Глаза дьявола запылали ярко-красным. Свет в тронном зале погас, дворец погрузился во тьму. Глава 462. Безбожники. Сначала зажглась тыква, гигантская, со страшным звериным оскалом и угрожающим прищуром вырезанных глаз. Она, появившись из ниоткуда посреди тронного зала, осветила оранжевым светом испуганные лица. Гости инстинктивно отшатнулись. В недоумении глядя на светильник Джека, они не сразу заметили, как у подножия подпирающих потолок колонн, возникая прямо из воздуха, один за другим загоралось море других тыквенных фонариков, и большие, и маленькие, и со злобными, неприветливыми лицами, и с забавными, безобидными рожицами, они разливали по залу мягкий таинственный свет. В этом свете гости смогли увидеть, как от колонны к колонне кружевными занавесками тянулись паутины, белесые нити которых вели в потолок, к огромной хрустальной люстре, где старательно плели толстые сети неестественно большие, размером со взрослую кошку, мохнатые пауки. На столах появились ведьмовские ингредиенты вроде лягушачьих лапок, сушеных трав, кореньев и неведомых жидкостей в маленьких поблескивающих бутылочках, а посреди них стояли чугунные котелки с закопченными боками, в которых, поднимая в воздух густой пар, вовсю бурлило зеленое варево. Люди сбились в кучу, не понимая, как реагировать. Король и королева взялись за руки и беспокойным взглядом окинули зал. Кажется, они первыми заметили, как все окна затянуло туманом. Медленно, легкой серой дымкой туман расползался по стенам, по полу, тихо подступал к мужчинам и женщинам, клубился у их ног, точно изучая элегантные, не по случаю надетые туфли. Где-то затрепетали крылья. Гости подняли головы и устремили удивленные взгляды на звук. Под потолком, мерцая зелеными бусинами глаз, метались летучие мыши, целая туча летучих мышей. А потом в глубине зала зажглись десятки тяжелых канделябров со свечами, и взору толпы предстали музыканты, четверо в странных костюмах. Я в черном плаще с высоко поднятым воротником и с электрогитарой в руках осклабился, демонстрируя всем длиннющие вампирские клыки. Люцифер, сидящий за пианино, расправил белоснежные крылья за спиной и растянул на красном, как сырая плоть, лице, злую усмешку. Селина в своем любимом костюме кошки, прижимая к себе бас-гитару, кокетливо промурлыкала. Серебряный соболь, сидя за барабанной установкой с влажными волосами в костюме утопленницы, изображала на мертвенно-бледном лице холодную невозмутимость. «Друзья мои», — обратился я к изумленно таращащейся на нас толпе, — «отчего на ваших лицах страх? Сегодня же Хэллоуин, а значит, бояться должны не мы, а нас. Покажите нечисти свое бесстрашие, обманите свои кошмары, смело взгляните в глаза ужасу. Сегодня, в канун Дня Всех Святых, вы можете сделать это и сделать дерзко, с задором». https://www.youtube.com/watch/upsbdvufsk. Люцифер начал играть. Музыка зазвучала тихой поступью, как предвестие опасности. Никто этого не видел, но пальцы дьявола испускали черный дым каждый раз, когда он касался клавиш. Туман под ногами собравшихся сгущался. От сотен свечей в воздух, пропитанный терпким запахом воска, поднималась легкая марева. Вдруг повеяло серой, а следом эхом разнесся по залу хрустальный смех. Из четырех углов, как черти из табакерки, выскочили призраки. Воздушные, как облачки, они пронеслись сквозь толпу, оставляя за собой шлейф холодного воздуха. Тревожность гостей достигла своего максимума, и тогда я, активировав навык контроль феромонов, выпустил расслабляющие флюиды. Люди вмиг перестали бояться, любопытство и восторг взяли верх над страхом. Какая-то детская непосредственность заиграла на их лицах, и они кинулись с интересом разглядывать мохнатых зверьков и зверьков с крыльями, хохоча, брали в руки деревянные черпаки с длинными рукоятками и помешивали кипящие в котлах зелье, без страха пробуя его на вкус. Они угощались тыквенными пирогами и восхищались натуральностью иллюзий, с шуткой восклицая: «На королевский дворец наложено заклятие, ей-богу!» Дворец будто ожил в ночь Хэллоуина, превратившись в удивительно зловещее место с мрачной, но в то же время праздничной атмосферой. Исполняемая песня добавляла мистическое настроение. «Все мои друзья, безбожники, не торопитесь. Подождите, пока они спросят вас, кого вы знаете. Пожалуйста, не делайте резких движений. Вы не знаете и половины всего насилия. Наша группа, которую мы назвали Джек, Дьявол и компания, решила спеть в эту ночь песню из моего прошлого мира Хиатхинс, записанную американским дуэтом Твенты Ане Пилотсой, выпущенную как главный саундтрек к фильму «Отряд самоубийц». Я выбрал это произведение, потому что сейчас со мной друзья, которых точно нельзя назвать образцами для подражания. Все они в каком-то смысле безбожники, особенно владыка ада, так что сегодня, в канун Дня Всех Святых, эта песня будет звучать в королевском дворце Симкарии. Добро пожаловать в комнату, полную людей, у которых есть комнаты, полные людей, которых они однажды любили, но потеряли. То, что мы проверяем наличие оружия на входе, еще не значит, что наши мысли перестали быть опасными, как ручные гранаты. Вы никогда не узнаете, что рядом с вами сидит психопат. Никогда не узнаете, что рядом с вами убийца. Как думаете, как у меня получается всегда сидеть рядом с вами? Но даже после всего, что я сказал, пожалуйста, не забывайте. Все мои друзья, безбожники, не торопитесь. Подождите, пока они спросят вас, кого вы знаете. Пожалуйста, не делайте резких движений. Вы не знаете и половины всего насилия. Гости двигались в ритме музыки, в такт барабаном раскачивая свои тела. Они уже совсем расслабились и не подозревали, что их ждет новая порция страха. Десятки худых, испещренных язвами крючковатых рук высунулись из клубящегося над полом тумана, заставив многих подпрыгнуть от неожиданности. Перед гостями точно из недр преисподней в полный рост возникли зомби. В грязных лохмотьях, посиневшие, а местами даже подгнившие, с перекошенными окровавленными лицами, они, нелепо дергаясь, засеменили к людям. Их руки были распахнуты. Они желали танцевать. «Мы не очень ладим с аутсайдерами. Говорят, у новичков есть определенный запах. Кроме того, если у вас проблемы с доверием, они говорят, что могут учуять ваши намерения. Вы никогда не узнаете, какой цирк уродцев рядом с вами. Никогда не узнаете странных людей рядом с вами. Подумайте, как я оказался здесь, рядом с вами. Но даже после всего сказанного, прошу, не забывайте. Смотрите, смотрите». Вслед за зомби в сопровождении скелетов появились ведьмы в остроконечных шляпах, ожившие мумии и оборотни с гладкой лоснящейся шерсткой. Все желали веселиться. Никакой паники не было. Мои феромоны действовали как сильное успокоительное, да и чудища вокруг ни на кого не нападали. Одни принялись кружить дам в танце, другие взяли на себя роль официантов и подносили гостям напитки. Миловидные ликантропы забавляли королевскую семью. Принцесса Ленка первой отважилась погладить оборотня по мягкой шерсти и осталась в диком восторге. Ее примеру последовали и остальные. «Зачем вы пришли, если знали, что должны были остаться? Я пытался предупредить вас, чтобы вы просто держались подальше, и теперь они вырвались наружу, готовые уничтожать. Похоже, вы можете стать одними из нас». В тронном зале в полной мере воцарился дух Хэллоуина. «Все так, как и должно было быть. Интересный замок», заметил я, шагая вместе с Катариной Карковой по длинному коридору ее дома. «Мрачный и тихий, совсем отличается от королевского дворца. Сейчас глубокая ночь, поэтому он мрачный», — улыбнулась графиня. «И я не любительница громких звуков. Предпочитаю тишину». «Понимаю». Девушка отворила двери своих покоев и спросила: «Почему ты согласился пойти со мной? Я думала, после праздника ты вернешься к себе или останешься с принцессой. Сильвия разве не рассказала тебе обо мне, о том, какая я?» «Рассказала», — ответил я, проходя внутрь. «Но я ведь обещал тебе посмотреть на твой замок и побеседовать с тобой наедине. К тому же мне хотелось провести ночь Хэллоуина с такой женщиной, как ты. С какой? Жестокой, коварной, хитрой, беспощадной, лживой и очень красивой». С невозмутимым видом перечислил я достоинства графини. «Значит, вот что обо мне рассказала Сильвия», — недовольно проворчала она. Впрочем, другого от нее ждать и не следовало. Сквозь приоткрытые окна балкона в комнату проникал холодный ночной воздух первого дня ноября. Время было уже далеко за полночь. «Тебе не холодно?» — спросил я Катарину. «Может, закрыть окно?» «Не нужно, я люблю холод». Не включая в комнате свет, графиня вышла на балкон. Она была в том же изумрудном платье, только теперь ее плечи прикрывала легкая меховая накидка. «Ты веришь тому, что она обо мне наговорила?» — спросила Катарина, испытующе глядя на меня. «Я не верю, я знаю, что это все правда», — снисходительно улыбнулся я. «Твоя жестокость и жажда власти подстать твоей красоте». Она усмехнулась. «Если ты правда так считаешь, почему же тогда решил составить мне компанию? Не боишься, что я закую тебя в цепи и заточу в своей подземной темнице? Я совсем не против поиграть в такую игру, но при условии, что после мы поменяемся ролями». Совсем близко подошел я к графине. «Я подумаю над этим», — бросила она коротко и, отвернув от меня лицо, устремила взгляд на освещенный фонарями город. С верхнего этажа замка открывался чудесный вид на ночную Аниану. Столица Симкарии не спала. Жители шумно, с размахом праздновали канун Дня Всех Святых. Даже отсюда я прекрасно видел украшенные светильниками Джека и всякой хэллоуинской атрибутикой дома, видел, как разодетые в маскарадные костюмы взрослые и дети снуют по городу в поисках сладости и веселья. «Зачем ты здесь?» – спросила Катарина после некоторого молчания. «Я же сказал, в эту мрачную ночь я хочу быть в мрачном замке в компании такой женщины, как ты». «Что, ты разве не хотела поговорить со мной наедине?» «Представление было замечательным», – сказала она вдруг, проигнорировав мой вопрос. «Как вам это удалось? Зомби, призраки и монстры выглядели настоящими. Они и были настоящими, поэтому нам все и удалось», — ответил я честно. «Спасибо за это дьяволу». Катарина оторвалась от созерцания города и повернулась ко мне. Смешная шутка, не поверила она и, положив руку мне на плечо, попросила вернуться в комнату. Я закрыл за нами окна. Графиня подошла к стеллажу с горячительными напитками и налила себе вино. В комнате еще стояла прохлада. «Тебе не предлагаю, ведь ты сказал, что алкоголь не пьешь, а безалкогольного у меня здесь не водится». Каркова села на диван и закинула ногу на ногу. «Ничего, у меня все с собой», — улыбнулся я и, материализовав в руке стакан с яблочным соком, устроился рядом. «В чем дело? Как ты?» — вперила графиня на стакан удивленный взгляд. «Так значит, ты один из тех людей, что обладают сверхспособностями. Хотел показать мне, чтобы я не вела себя слишком нагло?» «Нет», — возразил я, — «просто решил выпить чего-нибудь с тобой за компанию. Я ведь могу принять эту ночь как свидание. Все-таки ты пригласила меня к себе с явным намеком. Каким же? Хочешь сказать, что я имею на тебя виды?» Графиня захохотала. «Ты слишком много о себе возомнил. Я просто хотела побеседовать с тобой, и только. Я же сказала, что являюсь твоей большой фанаткой. Что ж, здесь ты не соврала. А чем ты? Я знаю, когда люди врут мне, так что советую быть со мной искренней. Намекаешь, что я была нечестна с тобой. Ну, например, твое недавнее отрицание было ложью. Отрицание чего? Того, что ты не имеешь на меня виды. Это неправда. Я тебе нравлюсь, и ты хочешь влюбить меня в себя, чтобы затем использовать в своих интересах». Графиня неторопливо пригубила вино, давая себе время на раздумье. «Если и так, решила она не отрицать мое утверждение, в этом есть что-то плохое. Ты красив, умен, талантлив, богат и обладаешь удивительными способностями. Как такой мужчина может не нравиться девушке? Даже графине падки на красивые лица. Да, я хочу влюбить тебя в себя. Считаешь, у меня ничего не выйдет? Почему же? Я вовсе так не считаю. Человек я влюбчивый, уже готов поднять руки в знак поражения. И тебя не волнует, что я такая жестокая и коварная? Не волнует», — покачал я головой, вспоминая, сколько у меня девушек, которые до встречи со мной творили такую дичь, что страшно становится. «Если ты полюбишь, то сделаешь все для своей любимой». Катарина скинула с себя меховую накидку, обнажив изящные плечи. «Это верно», — согласился я, — «но, к сожалению, я не могу потакать твоим прихотям. Ты жаждешь завладеть троном и единолично править Симкарией. Я не могу на такое пойти. Откуда ты знаешь, чего я желаю?» — раздраженно хмыкнула графиня. «Я знаю о тебе больше, чем ты думаешь. Я знаю, что ты за человек и как относишься к окружающим. Если ты придешь к власти, то для народа Симкарии наступят непростые времена. Ты этого знать не можешь», — выпалила она громче, чем следовало. «Я буду замечательным правителем». «Это не так», — помотал я головой. «Я знаю, ведь я видел будущее, где ты стала правителем. Ничего хорошего из этого не вышло». «Видел будущее? Ты способен на такое? В каком-то смысле. Я знаю, какими могут быть варианты будущего, и стараюсь не допустить тот вариант, который мне не по нраву. К несчастью для тебя, будущее, где ты восседаешь на троне Симкарии, меня не устраивает. Мне нужно, чтобы здесь оставался мир и стабильность, и единственный человек, который может это обеспечить, это Сильвия. Ты же, Катарина, нестабильный фактор, который может все в одночасье разрушить». «И что?» — процедила она сквозь зубы. «Хочешь убить меня, чтобы я не нарушила твои планы?» «Конечно же нет. Я не могу убить женщину, особенно такую красивую, как вы, графиня. Я пришел сюда, чтобы поговорить. И только. Считаешь, что простой разговор может изменить мои желания? Ты спросила меня, если я влюблюсь, то сделаю ли все для своей любимой? У меня к тебе такой же вопрос. Если ты влюбишься, то сделаешь все для своего любимого?» Глава 463. Разделение маны. Графиня прыснула со смеху. «Если я влюблюсь?» — ехидно спросила она, ставя бокал с вином на столик. «А говорил, что знаешь меня», — сказала с укором. «Любовь — это не умение владеть своим разумом, Глупое оправдание своему помешательству на другом человеке. Мой разум в моей власти, поэтому от меня можно получить только секс. Как же нам быть, если и мой разум в моей власти? Обещаю, сладко проворковала она, твой разум отключится, как только включится кое-что другое. Придвинувшись совсем близко, девушка провела рукой по внутренней стороне моего бедра. Ты привыкла манипулировать мужчинами, использовать их в своих целях. Со мной так не выйдет, но выйдет по-другому. Мы будем равноправными партнерами, и ты будешь на моей стороне. Я взял ее одной рукой за подбородок и стал оценивающе разглядывать ее лицо. Получилось дерзко. Катарина на мгновение смутилась. Она могла сколько угодно убеждать себя в том, что я ее не волную, но я чувствовал, как ее тянет ко мне, особенно сейчас, когда ей не нужно притворяться передо мной хорошей девочкой. Это ты будешь на моей стороне, потому что не сможешь от меня отказаться. Я очень хороша в постели, вызывающе глядя на меня, она начала расстегивать ремень на моих брюках. Не сомневаюсь, грубо притянул я ее к себе, но что-то подсказывает мне, что твои любовники не могли удовлетворить тебя как следует, оттого ты и не веришь в любовь. Пока ее ловкие пальчики не скользнули под брюки к возбужденной плоти, я схватил ее за руку и серьезно проговорил. Я обязан предупредить. Секс со мной может стать для тебя потребностью. Даже если ты не влюбишься в меня, забыть точно не сможешь. Уверена, что хочешь этого. Ты такой забавный, с лукавой улыбкой произнесла она. Мне даже нравится. Это возбуждает. Катарина приподнялась и, не отрывая от меня глаз, стянула с себя стринги. Взгляд ее был властный. Эта женщина предпочитала доминировать. Она была госпожой, а мужчина не более чем рабом, до которого она снизошла. Задрав платье, она села на меня и прошептала: «Будь послушным, дорогой, я сделаю тебе хорошо». Графиня потянулась к моим губам, но я не дал ей себя поцеловать. Привыкшая контролировать процесс, она была немало оскорблена моей выходкой и чуть ли не прожгла яростным взглядом. Я молча подхватил ее за упругие гладкие бедра и понес к кровати. Бросив ее на заправленную постель, я надавил на плечи и бесцеремонно запустил руку под задранное платье. Касаясь пальцами влажной разгоряченной кожи, я погладил чувствительный бугорок и, скользнув ниже, пальцем проник в плотно сжатое влагалище. Катарина оцепенела, глаза ее расширились, тело задрожало мелкой дрожью. Кажется, она не понимала, как воспринимать свое ведомое положение. Она приняла бы это, пожалуй, за унижение, если бы ей вдруг такая грубая мужская сила не понравилась. Впервые графиня была с тем, перед кем не нужно было притворяться, и впервые секс обещал стать для нее чем-то непредсказуемым. Я чувствовал, что нравлюсь ей, что ее сильно влечет ко мне, вероятно, по большей части, причина была в моей высокой харизме, а может, просто все сошлось. Предупреждая ее о том, что секс со мной может стать для нее потребностью, я не шутил. Благодаря эволюции достижения император гарема, я мог удовлетворить женщину надлежащим образом и в точности знал, что с ней делать, чтобы она испытала внеземное наслаждение. Катарина не знала, что сама завела себя в ловушку. «Сегодня вы будете слушаться меня, графиня», – прошептал я ей в ухо и снял с себя рубашку. Пару секунд она откровенно разглядывала мой обнаженный торс. Затем, будто очнувшись, крикнула, стараясь отодвинуться: «Не смей, доминирую я». Я схватил ее за обе руки и прижал к кровати. Она робко замолчала. «Ты не знаешь собственных предпочтений, графиня, потому что еще не встречала мужчину, который осмелился бы вести себя с тобой грубо. Признайся, тебе нравится быть в моей власти. Я чувствую это интуитивно». «Глупости», — неуверенно возразила она, становясь податливой. Я усмехнулся и сорвал с нее платье. Графиня Катарина Каркова была пленительно прекрасна. Плюс один к характеристике жены короля. Поздравляем, у вас еще одна спутница, согласная провести свою жизнь с вами. Плюс 25 к выносливости. Плюс 5 к харизме. Плюс 1 к интеллекту. Яркая зеленая вспышка, и вот я валяюсь на земле. Смотрю на затянутое тяжелыми серыми тучами небо, обещающее разразиться ливнем на мой замок. Долго лежать собрался, донесся безжалостный голос асгардской волшебницы. Сколько раз тебе повторять, нужно отделить ману от тела, а ты продолжаешь удерживать ее в себе. Ты совсем не собран, строго отчитала меня чаровница. Сестра, ты объяснила всего раз и требуешь, чтобы он сразу же научился разделению маны. Это слишком. Защищала меня Лорелей, потягивая из кружки эль, расположившись на шезлонге. Нужно проявить терпение. «Может, тогда ты его будешь учить?» – буркнула ей в ответ Амора. «Нет, нет», – замахала Лорелей, – «из нас двоих ты лучшая волшебница. Но это не значит, что я лучший учитель. До этого я никого не учила». «Ладно», – вздохнула чаровница и сверху вниз посмотрела на мою лежащую на земле тушу. «Объясню еще раз, так что слушай внимательно. Королева Фригга обучила тебя одному из трех базовых заклинаний – контроль уманы. Это заклинание позволяет управлять внутренней магической силой в пределах собственного тела. Ты можешь усилить им свою физическую оболочку или предметы, которые держишь в руках. Но без тесного контакта магия оборвется, и оружие, которое ранее было пропитано твоей уманой, вернется в обычное состояние. Поэтому, чтобы ты мог наделять вещи магической силой на расстоянии, необходимо выучить второе базовое заклинание – разделение маны. С ним ты сможешь отделять магическую силу от своего тела и передавать кому-то еще или чему-то еще. Если хочешь стать мастером в магии, ты должен полностью освоить все три базовые заклинания, поэтому хватит валяться и приступай к тренировке. Грозно повелела она. Мне пришлось послушно подняться. Получается, я смогу усилить маной не только предметы, но и людей. Также, по заверению Аморы, с этим заклинанием я смогу стрелять во врагов сжатой энергией маны. Мой учитель настаивает, что это глупо, пулять во врагов чистой магической силой, потому как такая атака не является особо сильной, а расход маны при этом колоссальный. Чтобы не растрачивать ману попусту, нужно обучиться третьему базовому навыку, преобразованию маны. Но Амора говорит, что пока я не овладею вторым, а третьим можно даже не думать. В любом случае я очень хочу научиться этому заклинанию, чтобы уметь стрелять магией как самый настоящий волшебник. С Хэллоуина прошло уже 3 дня. Завтра начинаются съемки, поэтому чаровница и Лорелей прилетели в Симкарию еще вчера, точнее говоря, телепортировались сюда при помощи магии. Амора не только исполняет роль оракула, но и является главным специалистом по графике и спецэффектам, так что она останется здесь до конца съемок. А вот ее младшая сестра вернется в Лос-Анджелес ДЦ сразу, как только отыграет свои сцены, поскольку сейчас она исполняет главную роль в фильме «Погоня», а в «Матрице» у нее лишь эпизодическая роль помощницы Оракула. Она будет встречать Неа, когда тот придет к провидице вместе с Морфеусом. Я попросил сестер прибыть в Симкарию за пару дней до начала съемок, чтобы потренироваться в магии и обсудить важную тему – открытие магической исследовательской башни. Что? – поправила чаровница свои золотые локоны. Какая еще магическая башня? Ты о чем? Я хочу открыть учреждение, где выдающиеся волшебники смогут проводить исследования в области магии, изучать проклятые артефакты, древние захоронения, магических существ, демонические и божественные предметы. Чаровница засмеялась. Точно услышала нелепую шутку. «Ты серьезно? Хочешь, чтобы на тебя работали выдающиеся маги?» Сделала она особенный акцент на слове «выдающиеся» и специально для тебя изучали магические артефакты и прочие штуки. «Алекс, выдающиеся маги не станут работать ни на тебя, ни на кого-либо другого», безапелляционно заявила она. «Даже вы», переводил я взгляд от одной сестры к другой. «Амора, я не просто так заговорил об этом с тобой. Я хочу, чтобы ты возглавила магическую башню и стала ее главным исследователем. Я, с чего бы мне этим заниматься? Алекс, я благодарна тебе за спасение сестры и за то, что ты вызвался помочь нам увеличить нашу магическую силу, и за это я уже отплачиваю тебе, обучая магии. А больше не проси». Сестра, Лорелей умоляюще взглянула на Амору, не стоит быть такой категоричной. В предложенной работе нет ничего ужасного. Ты не понимаешь, у нас своих забот полно, почему мы должны уделять время еще и на исследование каких-то паршивых артефактов. Мы не можем тратить на это время, нам нужно тренировать свою магию, непреклонно заявила она. Лорелей хоть и расстроилась, но понятливо кивнула. Алекс, переключилась Амора на меня, твоя затея не может быть реализована по той простой причине, что никто не согласится работать на тебя, поскольку это нецелесообразно. Каждый маг стремится исследовать то, что будет полезно конкретно ему, то, что его магическую силу увеличит в первую очередь, ну или возьмется за дело, если дело окажется уникальным по своей природе. Не думаю, что ты можешь предложить нечто, что по-настоящему заинтересует самодовольных волшебников. Амора совершенно не скрывала высокомерный нрав чародеев, каким обладала и сама. «А что, если я все же дам им то, что их заинтересует?» – спросил я. «То, что они сами никогда не смогут получить, то, до чего сами никогда не смогут добраться. Чаровница саркастически фыркнула. «И что ты можешь предложить? Крылья высшего архангела, например», — ответил я, предвкушая удивление. На заднем дворе замка повисла тишина. Асгардские богини потрясенно переглянулись. «У тебя есть крылья архангела?» — переспросила Амора. «Кажется, не в силах поверить, что такое возможно. У меня есть не только крылья, но и тело мертвого архангела, еще несколько перьев другого архангела, а также самого дьявола». «Ну как?» – заинтересовались. «К слову, у меня еще есть уникальная демоническая руда прямиком из глубин преисподней, доступная только высшим архидемонам ада. С одной стороны, я рад, что Люцифер подарил мне демоническую сталь, и я теперь могу использовать ее как приманку для волшебников. С другой, я испытываю сожаление, потому что работать с этим материалом при помощи науки невозможно и приходится полагаться на способности магов. Инженеры Недовеллира не смогли изучить демоническую сталь, столкнувшись ровно с той же проблемой, что и ученые Вавилона при попытке исследовать крыло Урила. Техника просто игнорирует существование подобных объектов, словно их нет вовсе. Лана Лэнг попыталась хоть как-то воздействовать на демоническую руду, но все безуспешно. Наука в очередной раз оказалась бессильна против божественного и демонического. Вся надежда на волшебников, поэтому я готов на все, чтобы открыть магическую башню, где чародеи будут работать над тем, над чем наука бессильна. Я вытащил из инвентаря серое перышко, дабы показать, что я вовсе не шучу. Сестры тут же изменились в лице, словно увидели нечто пугающее. Лорелей чуть не выпустила кружку из рук. «Такая сильная энергия», тихо произнесла чаровница, будто боясь быть услышанной. Рядом с ней даже всеотец меркнет. Ну, глупо сравнивать Одина с высшим архангелом, это буквально две совершенно разные весовые категории. К счастью, раз Амора способна чувствовать божественную энергию, то вполне вероятно она способна и изучить ее. Ну так что, готова работать на меня и возглавить магическую башню? Я снова задал этот вопрос, теперь будучи более уверен в том, что мне ответит согласием, ведь искушение слишком велико. Чаровница выдержала паузу, прежде чем ответить наигранно надменным тоном. «Я подумаю над твоим предложением, но ничего не обещаю. Исследовать что-то настолько могущественное очень опасно, мне нужно для начала стать сильнее. Если твой фильм станет успешным, моя магическая сила возрастет и тогда, возможно, я смогу взяться за эту работу. Так что все зависит от тебя и успеха Матрицы. Если эта картина провалится, то ни о каком исследовании не может быть и речи. Что ж, я все понял. Начну искать подходящее место для магической башни», важно сообщил я, будто вообще не сомневался в абсолютном успехе фильма. «Имей в виду, рабочее место великих чародеев должно соответствовать их величию. Домик на опушке леса никого не устроит. Волшебники чрезвычайно тщеславны, ничего умаляющего их значимость они не потерпят». Пусть Амора еще не ответила согласием, но давая значимый совет, она уже примеряла на себя роль руководителя магической башни. «Что ж, асгардианка права, мне действительно нужно найти что-то необычное, ведь это не просто ученые, а волшебники, которым необходим особый подход. Поговорили и хватит. Продолжаем тренировку», — сурово объявила чаровница, и ее руку объяло зеленым пламенем. «Почувствуй, как магия отделяется от твоего тела, а после попытайся взять этот сгусток под контроль. Буду стараться, учитель». Тренировка длилась до глубокой ночи. Амора была готова мучить меня до самого утра, но я смог овладеть новым заклинанием гораздо раньше, чем она предполагала. «Сестра, а кто-нибудь в Асгарде учился заклинанием так же быстро?» — шепотом спросила Лорелей, но я ее прекрасно услышал. «Нет», — честно ответила Амора, наблюдая за тем, как я, зачаровав меч, управлялся им при помощи силы телекинеза. «Теперь я наконец могу усилить при помощи магии не только себя, но и других. Разделение маны позволяет отделять внутреннюю магическую силу и контролировать ее на расстоянии. Простое описание, но оно емко передает суть данного навыка, являющегося продолжением и полностью зависящим от первого базового заклинания – контроля маны. Можно сказать, что если не знаешь, как контролировать магическую силу, то можешь и не помышлять о том, чтобы разделять ее, поскольку разделять просто будет нечего. Мне осталось овладеть только третьим базовым заклинанием, чтобы полноправно называться волшебником. Ну а пока мне нужно хорошенько отточить разделение, и тогда уже можно приступать к преобразованию. Что ж, продолжим учиться. Глава 464. Ложки не существует. Она предсказала появление Спасителя, да, она очень стара и с самого начала с нами. С начала чего? Сопротивление. И что она знает? Все на свете, уж поверь, знает достаточно. И не ошибается, не думая о ней как о злой или доброй. Она поводырь, не, она укажет твой путь. А вам указала? Да. Что она сказала? Что я найду избранного, произнес Морфеус и вышел из лифта. Несложный эпизод в лифте был отснят с одного дубля, и мы сразу переключились к сцене у двери Оракула. Но я могу лишь указать тебе дверь. Войти ты должен сам, сказал Аминадил. Я потянулся к ручке, но прежде чем успел ее коснуться, дверь отворили изнутри. Здравствуй, Ня, встретила нас красивая брюнетка в белом платье. Ты вовремя. Стоп, снято. Громко объявил я, переставляемся для сцены в квартире. Лорелей, ты молодец, похвалил младшую асгардианку. Отлично сыграла. Меня не похвалишь, Аминадил снял солнцезащитные очки. Я приступил к съемкам сразу же как прилетел, а прилетел я только сегодня утром, важно сообщил он. Ты прилетел на своих двоих крыльях, так что вряд ли устал, но признаю, сыграл ты тоже хорошо. Твое вдумчивое и серьезное выражение лица прекрасно передает характер персонажа, не скупился я на комплименты. Сегодня вновь стартовали съемки «Матрицы», и все идет даже лучше, чем я рассчитывал. Многие сцены мы снимаем с первого дубля, что меня очень радует. У нас осталось не так уж много времени, мы должны все снять быстро, если хотим выпустить фильм до конца года. Алекс, обратился я к своей ассистентке. Амора готова? Да. Только она отказалась от гримеров, сказала, что сама наведет себе марафет, сообщила Флориса беспокоенно. У нас даже платья на нее нет, это нормально, все в порядке, просто доверимся ей. Как там Алиса? Скоро будем снимать сцены с ее участием. Она в гримерной, довольно отозвалась Флорис, будто пытаясь сказать, что с девочкой-то проблем нет. Я пойду ее проверю. Я обсуждал с оператором, какой план будем снимать в первую очередь, когда ко мне подошла Лорелей и уставила на меня жалобные глазки. В чем дело? Мы отошли в сторонку, и младшая асгардианка с горечью напомнила мне, что скоро съемки с ее участием закончатся и она должна будет вернуться в Лос-Анджелес ДЦ. Не хочу туда возвращаться. Там работают такие зануды. Режиссер только и делает, что кричит, не затыкаясь, посетовала она. Даже на тебя кричит? Нет, разумеется, он под моими чарами. Лорелей хвастливо вздернула нос. Но вот на остальных орет по поводу и без. Это раздражает. Сестра велела мне не вмешиваться в съемочный процесс. Поскольку мы не знаем, как снимать фильмы, нам остается только следовать указаниям. Я думала, что все режиссеры кричат, но ты всегда спокоен и никогда не повышаешь на других голос. Лорелей, у каждого режиссера свой подход. Я не кричу, потому что меня и так все прекрасно слышат и четко выполняют мои команды, пояснил я, поблагодарив про себя мою высокую харизму. Но в других коллективах может быть совсем иначе, и единственным способом растормошить сотрудников является ругань или повышенный тон. Я такое не одобряю, но и порицать не могу. Как я уже сказал, каждый работает по-своему. Какое это имеет значение? Непонимающе захлопала она пушистыми ресницами. Мне не нравится там и нравится здесь. Режиссер погони может одну сцену переснимать сотню раз. Зачем? Однажды ему не понравилось освещение, и он приказал переснять масштабную сцену с участием десятков людей только из-за этого. Должно быть, он перфекционист и старается, чтобы его фильм получился идеальным. Это тоже нормально. Но ты ведь не такой, не сдавалась Лорелей. Я не такой, потому что я с самого начала знаю, какую сцену, каким планом и при каком освещении снимать. Я тоже стремлюсь к идеалу, просто у меня другие методы. В моей голове цельный фильм. Я помню каждый эпизод, помню, какие сцены сняты крупным планом, какие общим, помню все до деталей, поэтому все, что мне остается, это просто воссоздать матрицу, по возможности улучшая и добавляя определенные моменты. Заранее выстроенная в уме картина и позволяет мне так быстро снимать. Лорелей, тебе нравится сниматься в фильмах? Спросил я несколько приунывшую асгардианку. Не знаю даже, призналась она в своей неуверенности и поспешила с улыбкой добавить, но сниматься в твоем фильме мне нравится. Спасибо, мне это льстит. Просто хочу сказать, если быть актрисой тебе не по нраву, ты можешь попробовать себя в качестве певицы, Предложил я девушке присмотреться к другому роду деятельности. Со своим чарующим голосом ты точно обретешь народную любовь и популярность. Стать певицей, всерьез задумалась девушка. К нам подошла Алекс Флорис и сообщила, что мы можем продолжить работу. Подумай об этом, улыбнулся я Лорелей и отправился в павильон, где была выстроена квартира Оракула. Сейчас нам предстояло снять легендарную сцену с ложкой, которой не существует. В оригинальной картине не ознакомиться с лысым мальчиком, портящим кухонные принадлежности, и тот учит главного героя делать так же. Я решил поменять мальчика на девочку и предложил роль младшей сестре старшего программиста нашей компании, Пола Диаса. Я познакомился с его сестрой Алисой, когда той только исполнилось 13. Тогда она сказала мне, что мечтает и снимать фильмы, и играть в них, я обещал ей в этом помощь. Сейчас ей 14, и она делает первые шаги к своей мечте. «Готова?» – спросил я, сев на пол напротив Алисы. «Да», – решительно кивнула начинающая актриса, но я заметил, как от волнения она нервно сжимает свою серую накидку. «Все хорошо», – сказал я мягким, успокаивающим голосом. «Не волнуйся, мы можем делать неограниченное число дублей, так что, даже если мы с тобой ошибемся, то сможем просто начать сначала. Я справлюсь», — уверенно заверила она. «Я много раз репетировала эту сцену». «Хорошо», — улыбнулся я девочке, которая была самой серьезностью. «Итак, начинаем. Мотор». Алиса протянула мне ложку. Я взял и стал внимательно разглядывать. «Не пытайся согнуть ложку, это невозможно. Для начала нужно понять главное», — поучительным тоном произнесла Алиса и сделала это на удивление очень хорошо. «Что, главное? Ложки не существует. Не существует? Знаешь, это не ложка гнется, все обман. Дело в тебе». Я не отрывал взгляда от столового прибора и, воспользовавшись силой телекинеза, согнул его прямо на камеру. «Оракул ждет, не?» – позвала меня Лорелей, и ложка вернулась в изначальное состояние. «Стоп, снято. Алиса, ты умница, отлично сыграла», – искренне похвалил я юную актрису. «Хочешь посмотреть, как получилось?» «Да, мы просмотрели отснятый материал. Как и оказалось, все вышло очень хорошо. Однако я все же решил снять эту сцену еще раз, но уже с другого ракурса. В итоге мы потратили лишний час, но именно первый дубль понравился мне больше всего. Следующей шла сцена встречения с Оракулом. Чаровнице не нужны были гримеры или стилисты, она могла справиться совсем сама при помощи магии. Только пожелала и тут же облачилась в длинное платье насыщенно зеленого цвета с глубоким вырезом на стройных бедрах. Платье, просторное в рукавах, плотно прилегало к талии и подчеркивало утонченную фигуру асгардской волшебницы. Массивное ожерелье с крупными черными камнями украшало шею, а на откровенное декольте свисали модные очки на серебряной цепочке. В уши оказались вдеты длинные серьги в виде перевернутых японских иероглифов, которые служили отсылкой на цифровой дождь, падающие зеленые строки кода матрицы. В отличие от оригинальной версии, этот оракул была молода и завораживающе красива. «Как я выгляжу?» — покрутилась на месте Амора. «Соответствует ли это тому, что ты хотел видеть?» «Более чем», — кивнул я довольно. «Ты выглядишь как соблазнительная ведьма, способная заглянуть в саму душу». «Это комплимент?» «Конечно. Мы готовились к первому дублю, когда на съемочную площадку пришли две королевские особы. Принцесса Ленка и графиня Каркова. Они не предупреждали меня, так что я был несколько удивлен их визитом, но все же поспешил их поприветствовать. «Привет, добро пожаловать на съемки «Матрицы». «Привет, Алекс», — взволнованно радостно поздоровалась принцесса, графиня же мое приветствие проигнорировала. «Спасибо, что поговорил с родителями. Я не думала, что они и правда отпустят меня и я смогу побывать здесь. Тебе нужно поблагодарить свою тетю», — искоса взглянул я на Катарину. «Король и королева очень беспокоятся о тебе. Они согласились только после того, как графиня обещала приглядеть за тобой». Принцесса удивленно глянула на графиню. Она явно не ожидала такого от своей тети, которую, судя по всему, немного побаивалась. Собравшись с духом, Ленка все же выразила ей слова благодарности. Графиня тепло улыбнулась принцессе. «Мы скоро начнем снимать. Понаблюдайте за процессом», — спросил я. «Я ради этого и пришла», — возбужденно отозвалась принцесса. Эпизод с Оракулом прошел гладко, и на этом сегодняшние съемки завершились. Ленка была очень счастлива. Она не только смогла увидеть, как проходят съемки фильмов, но и познакомилась с новыми интересными людьми, которые не были ни правительственными чиновниками, ни элитой Симкарии. Особенно принцесса подружилась с Алисой и даже пригласила ее в гости во дворец, на что девочка с радостью согласилась. Катарина, в отличие от любознательной племянницы, не испытала особого восторга от съемочного процесса, напротив, пожаловалась, что это утомительно и скучно, наблюдать за тем, как одну и ту же сцену снимают несколько раз подряд, только под разными углами. Принцесса попрощалась со мной, выражая намерение как-нибудь снова побывать на съемочной площадке. Родители велели ей быть дома не позже 9 вечера, поэтому графиня усадила ее в машину и наказала своим людям в целости и сохранности довести принцессу во дворец, который, к слову, был буквально через дорогу. «Принцесса влюблена в тебя, знаешь об этом?» – спросила графиня, наблюдая, как отъезжает кортеж. «В чем дело? Ты ревнуешь?» – улыбнулся я, приобняв девушку за талию. «С ума сошел?» – пробурчала Катарина, оттолкнув меня. «С чего бы мне ревновать? Ты же не считаешь, что я влюблена в тебя? Мы провели вместе всего одну ночь, это ничего не значит. Правда? Но ведь ты призналась мне тогда в любви и не раз. Это было в порыве страсти». Для атмосферы, несколько смущенно оправдывалась графиня. «Может, это ты влюбился в меня, раз не можешь забыть ту ночь? Я ведь предупреждала тебя, что очень хороша в постели. Имел честь в этом убедиться, и признаю, что влюбился в вас, графиня Каркова», приблизившись, прошептал я ей на ушко. «И я уверен, что это взаимно. Это твои проблемы», буркнула она и оглянулась на толпу зевак, с любопытством на нас взирающих. «Мне нужно возвращаться в замок, я подвезу тебя». Мой голос не принимал возражений. У графини непростой характер, она не привыкла испытывать к кому бы то ни было глубоких чувств. Все это совсем ей не свойственно и противоречит ее жизненным устоям. Однако, как бы она ни отнекивалась, я прекрасно знал, что теперь в ее сердце и мыслях есть я. И дело не только в интуиции, сама система подтвердила ее чувства ко мне, когда сообщила, что девушка согласна провести свою жизнь со мной. Так что какой бы цундерой ни была графиня, ей не скрыть от меня своих настоящих чувств. «Могу я сегодня остаться у тебя, с чего бы?» Катарина уткнулась взглядом в окно автомобиля. «Уже поздно, а мне завтра рано вставать. Тогда, может, поедешь к Сильви, ее дом недалеко от моего. Она ведь тебе нравится, почему ты так решила?» Я был в недоумении. «Отрицаешь это?» Посмотрела она на меня. «Тогда объясни мне, с чего ты дал Симкари скидку на товары предприятий, которые планируешь здесь открыть? Я бы еще поняла 5%, это куда ни шло, но 40%, на такое мог решиться только глупец или влюбленный мальчишка, желающий впечатлить даму. Ты сам признался мне, что для тебя Симкария – это Сильвия, а значит, все, что ты делаешь для королевства, ты делаешь ради нее. Что ж, признаю, все так, не стал я возражать. Я действительно хотел этим впечатлить Сильв, но дело не только в этом. 40% – это и правда много, но на то есть веские причины. Я рассматриваю Симкарию как свой второй дом, куда я смогу переехать в случае непредвиденных обстоятельств, а потому мне важно развить эту страну, ну или, по крайней мере, стабилизировать экономику. Товары, приобретаемые королевством по большой скидке, будут предназначены только для внутреннего пользования. Я буду за этим строго следить, как и Сильвия. Значит, ты сделал это, чтобы помочь Симкари? Это тоже. Но по большому счету я хотел показать миру, какие прекрасные у меня отношения с королевством. Чтобы власти США знали, что есть место, где тебя примут с распростертыми объятиями. Чтобы правительство Америки было более покладистым,